Глава 19. Т0 пространство. Алисуа. Форпост. Надежда. При виде огромного провала пустоты, располовинившего еще час назад укрепленный форпост, я испытал целую гамму чувств. «Да как так-то?» Я, опустившись на обгоревшую площадку, со злости пнул несчастную погнутую балку, никогда державшую своды ангара. «Ты успел вовремя. Всех людей успели эвакуировать на неуязвимом и крестовине». Адриан вынырнул из обломков. «Ру использовала лучевой фестиваль. Одну из своих дальнобойных атак уничтожила щит, форпосты и 23 механоида. Безвозвратно». Слов не было, одни эмоции. «Ее же убили?» «Ага». Это все, что я сумел произнести. Мы еще какое-то время стояли, глядя на горящие остатки форпоста. Затем я полетел, сам не знаю куда. Просто полетел, куда глаза глядят. И не думал ни о чем. «Капитан, прием!» Только когда Скарлетт щелкнула пальцами перед носом, я очнулся. «А, давно я здесь?» Пришел в себя я. «Залетел час назад, наблюдал за пересадкой людей, затем встал посреди ангара и уже полчаса стоишь, изображаешь из себя статую», — улыбнулась она. «Я бы тебя и не трогала, но тут кое-кто настойчиво хочет с тобой поговорить, а я не пускаю его на корабль». Скарлетт спроецировала вид с камеры. На фоне зелено-фиолетово-голубой планеты висел черный механоид с шарфом, скрестив руки на груди. Видеть его я совсем не желал. Только к нему были вопросы, очень много вопросов. «Запускай». Герцог влетел в корабль медленно и вальяжно. От него веяло силой и уверенностью. Он опустился на палубу и прошелся до меня. «Пойдем поговорим там, где нет посторонних ушей». Я отвел его в свою каюту. Шикарные покои, оборудованные полностью под рабочий кабинет. Я сел на кресло, единственное кресло здесь, и уставился на герцога. Тот ничуть не смутился. Вытащил из пространственного кармана пирамиду, активировал ее. Вокруг нас образовался непроницаемый купол. «Для начала прими мои соболезнования. Я тоже терял форпост, товарищей, друзей. Я знаю, что это такое». «Мне не нужны твои соболезнования». «Как знаешь», — примирительно сказал он и резко сменил тон сочувственного на строгий. «А теперь слушай внимательно. Никто, я повторюсь, никто не должен узнать, что произошло там на пляже». «Что, боишься репутацию потерять?» — усмехнулся я. «Боюсь, как бы тебя не вынесли из капсулы вперед ногами. Ты не понимаешь, что эта ситуация несет для тебя. И я тебе расскажу». «Расскажи, будь добр. А то знаешь, как это не нравится мне, что мою победу забирают». «Так вот, слушай внимательно. Ты, мальчишка, год еще не пробывший в теле меха, завалил королеву и использовал для этого другой рой. Повторю еще раз и медленно. Ты убил королеву с помощью другого роя». «Такова моя способность, это не секрет». «А теперь смотри, как это выглядит со стороны дознавателей и призраков, отвечающих за безопасность. Ты могущественный механоид, способный возглавить один рой против другого и убить королеву. У тебя внутри ядро Оруса первого типа, то есть способное выдержать перенос сознания без ограничений. Ксандер уже предлагал тебе присоединиться к нему, вырваться из-под опеки призрачной стражи и механоидов. Не теоретический шанс, а вполне реальный. И что получает Ксандр? Механоида, способного уничтожить рейд из фаворитов с помощью другого роя». «Я не собираюсь переносить сознание в механоида». «А это уже не имеет значения. Ты можешь? Можешь. Ксандр звал? Звал. Да тебя свои же прикопают в ближайшем рейде. Это я к тебе лоялен. А узная о том, что случилось на берегу, на тебя бы без предупреждения напали Айсберг и Хару. И плевать им на имперский суд, они свое отсидят. Даже подвергнутся самому строгому наказанию. А потом лет через 10 имперских их вернут. Или раньше, если они докажут свои мотивы. А они докажут. Теперь ты понимаешь, что это не моя прихоть. Я ничего не ответил. А что тут отвечать, если, как бы я хотел этого не признавать, как бы хотел возмущаться, только против фактов не попрешь. Будь это 2 месяца назад, я бы высказал ему все, что думаю. А сейчас, после наставничества Нолы, молчала. Я постараюсь сделать так, чтобы к тебе было минимум внимания. И это не потому, что я тщеславен, а потому, что я хочу, чтобы ты развивался и дальше. Задери меня, Тану. Да я до сих пор хочу тебя в свою команду. Надо было наплевать на приказ руководства. Здесь я услышал легкий смешок Элейна. И забрать тебя к себе. Мы бы с тобой зачистили всю систему колыбели. Уничтожили бы всех королев. Здесь уже рассмеялся я. Ты слишком амбициозен, заметил я. Ты не понимаешь свой потенциал и не веришь в себя. А я верю в тебя. Верю, что как только ты выйдешь на пик силы, баланс сил будет нарушен в сторону механоидов. Вроде бы простые слова, но почему-то они подняли мне настроение. С меня вдруг свалилась та тяжесть, что лежала на мне грузом и давила, а я к ней привык и не замечал. Человек, механоид, которым я начал восхищаться, верит в меня, верит мне. Надеюсь, после моих объяснений у тебя не осталось мысли, что я хочу забрать твою победу только потому, что я сильнее. Вообще-то я так до сих пор думаю. Я дам тебе время все обдумать. Немного, 20 минут. Потом мы покинем корабль и начнем заниматься устранением всего того хаоса, что образовался. Ребятам хватит времени, чтобы зачистить территорию. Герцог вышел с кабинета, а я остался. Посидев и подумав 5 минут, покрутил его слова и так, и эдак, и я принял единственное, на мой взгляд, верное решение. Позвонил Ноле. «Хочешь, подкину паранойи?» Элен появилась передо мной. Только сейчас это была не женщина в маске, а молодая девушка в серебристом костюме средней защиты старого фасона. Такие я видел только в музее. А лицо... Я никогда прежде не видел столь красивую девушку. Да, Джоуи было прекрасно, но Элен была объективно красивее. Она воплощала идеал красоты. Ее светло-русые волосы обрамляли лицо, словно золотые волны, восхищенно пленяя взгляды своей шелковистостью. Глубокие синие глаза сочетали в себе как озорство, так и глубокую мудрость. Лицо сверкало безупречной гладкостью светлой кожи. Ее улыбка, легкая и естественная, придавала ей невероятное обаяние. Фигура, подобно песочным часам, не только не скрывал защитный костюм, но и подчеркивал женственность. Как не смог скрыть он и изрядно выпирающую грудь, на которой я остановил свой взгляд. «А?» От ее вида я даже растерялся. «Говорю, хочешь, добавлю паранойи? Ну, давай. Вместо твоей Нолы звонок может быть адресован кому-нибудь из призраков. Аватарку и голос поменять легко». Восхищение ее красотой как-то резко ушло на дальний план. «И зачем ты мне это говоришь? Чтобы ты понимал, хочешь переговорить о чем-то серьезном, зови ее тет-а-тет». И после этих слов она растворилась в воздухе, оставив меня в странном состоянии. После этого единственное, что пришло на ум, это вызвать лед. К этому моменту Нола ответила. Я попросил прибыть ее на корабль, а затем скомандовал Скарлетт спуститься с орбиты. «Все люди размещены на кораблях Тень Веков и Фениксов, так как мы предполагали, что твой корабль тебе понадобится», — пояснила Скарлетт отсутствие людей на борту. Я кивнула. Корабль вернулся в область форпоста, и Нола прибыла ко мне вместе с командой. Остальных я отослал и попросил Нолу активировать пирамидку. После того, как она выполнила мои указания, я рассказал ей все, кроме того, что мне говорила Элейн. «Герцог прав, ты можешь стать мишенью своих же. Между прочим, тебе реально повезло, что он на твоей стороне и принял все внимание на себя», — озвучила она. «Нам придется подумать над тем, как сделать это так, чтобы в следующий раз вопросов не возникло». «Боюсь, они возникнут раньше, чем мне бы хотелось», — сказал я, подумав о том, что я умею влипать в истории. «Бери пример с Ксандра. Он установил устройство управления и с их помощью контролирует искусственно выращенных особей. Чем-то хуже. Пусть Кель соберет какую-нибудь деталь с функцией самоуничтожения, повесь на нее марионетку и говори всем, что они только так тебе подчиняются. Я неопределенно развел плечами. Это следовало обдумать. Эта битва мне открыла глаза на то, что мне нужно оружие. Могущественное. Печать, как у Фредерика, по-своему хороша, но она должна применяться вместе с оружием ближнего боя. Факторы боли и потерянный лимфатический меч хороши для обычных тварей. Но против королевы и тем более преторов они слабы. Сегодняшний бой это показало. Кстати, а где мой меч? Меч нашелся у Тони. Фаворит фениксов ждал меня некоторое время здесь. «Капитан, ожил? Эссенция королевы бьет по мозгам сильно». Пока он это не сказал, я и не вспомнила. Айна что-то сделала, что эссенция перестала быть для меня источником внеземного удовольствия. Зато теперь становится понятно мое состояние, когда я куда-то летел, что-то делал, но совершенно не помню. Только в прошлые разы эссенция вырубала меня сразу, а тут прошло какое-то время. Надо будет поговорить с ним на эту тему. Переговорить со своим сердцем. Аж смешно от этой мысли стало. «Есть такое», — неопределенно ответил я. «О, мой меч!» «Сирена вытащила его из убитой святых Ней. Ты классно попал по уязвимому месту. Да и потом, ты круто сражался с Руй, причем без команды и без поддержки. Отвлек ее, спас людей и даже под ультой выжил. Как тебе удается делать невозможное?» Тон полный восхищения стал для меня полной неожиданностью. «Да и я как-то не задумываюсь об этом. А, кстати, где принцесса?» — спросил я, убирая меч в пространственные карманы. «Там же, где ты ее оставил. Исследует руины и даже не пытается покинуть территорию. Я запретил туда, кому бы то ни было приближаться. Сейчас со стороны наблюдает за ней порядка 24 механоидов, то есть 2 полных взвода». «Спасибо, и за меч тоже. Я бы пригласил тебя в офис, да». Я развел руками, указывая на то, во что превратился мой форпост. «Все фигня. Главное, люди выжили. А те механоиды, которых ты потерял, это необходимые жертвы. Они были солдатами и были готовы к смерти. Поэтому не принимай близко к сердцу то, что случилось. В этом нет твоей вины. Даже более того, ты сделал все, чтобы минимизировать ущерб. Сомневаюсь, что я смог бы сделать так же хорошо, как и ты». «Ага». Слова Тони стали для меня полной неожиданностью. Фаворит фениксов был искренен и на моей стороне. Я это заметил еще давно, а сейчас только получил подтверждение. Наверное, именно о таких, как он, говорил герцог, когда мы с ним разговаривали в цитадели. Интересно, что бы было, узнай он, как я победил Руй? Возненавидел бы меня? Или, наоборот, стал еще больше восхищаться? Решив, что не стоит забивать себе голову бесполезными мыслями, я собрался. Дел предстояло много.